Глава 26. «Так вот, оказывается, как можно сколотить состояние», — думал Джек Берг, тяжело ступая по Уотер-стрит. На нем были лучшее пальто и чистые сапоги. Не нужно болтаться в темноте, уворачиваясь от пуль, или приходить домой в грязной, пропахшей мертвечиной одежде. Наступила зима, земля окаменела от холода, и теперь весь товар будет идти с юга в бочках с ярлыками соленья, мадейра или виски. Хорошенькая неожиданность подстерегает мучимого жаждой воришку, который тайком проберется в хранилище, чтобы спереть одну из таких бочек. Дрожа от нетерпения, бедолага взломает крышку, но вместо виски обнаружит лишь обнаженный труп, плавающий в рассоле. После этого уже вряд ли захочется выпить. Слишком много таких бочек стало прибывать из Виргинии и обеих Каролин. Весь товар, независимо от пола и расы, с радостью принимали в любой медицинской школе. Неутолимый аппетит год от года только возрастал. Джек видел, как идут дела. Он не раз замечал эти бочки во дворе у доктора Сьюэлла и прекрасно знал, что в них нет никаких соленых огурцов. Соперничество обострялось, и Джек уже представлял себе, как паровозы с бесчетным количеством вагонов под завязку загруженных бочками доставляют южан покойников по $25 штука в анатомические залы Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии. Разве можно состязаться с ними? Гораздо проще зарабатывать так, как сегодня. При свете дня прохаживаться в чистых сапогах по Уотер-стрит. Не самая лучшая местность, конечно, но вполне сносная для торговцев. Этим ясным прохладным утром они уже выбрались на улицу со своими телегами, заполненными кирпичами, бревнами или тканями. На этой улице живет рабочий люд, и мастерская, в которую он направляется, наверняка обслуживает вкусы и нужды работяг. Однако за пыльным стеклом был выставлен роскошный сюртук, такой едва ли понадобится рабочему человеку, сшитый из великолепной темно-малиновой ткани, украшенной золотым кружевом. Этот сюртук заставлял прохожего остановиться прямо посреди улицы и помечтать о лучшей жизни. «Даже ты можешь выглядеть принцем», — как бы говорил он. Торговцу вряд ли понадобится такая вещь, и портной, конечно же, знает об этом. Однако на витрину он выставил именно ее, словно хотел объявить. Эта мастерская должна находиться в другом, более подходящем месте. Когда Джек вошел в мастерскую, на двери звякнул колокольчик. В помещении были выставлены куда более простые наряды – хлопковые рубашки, панталоны и короткое прямое пальто из темной ткани. Даже портной, страдающий манией величия, вынужден удовлетворять насущные потребности своих заказчиков. Пока Джек вдыхал аромат шерсти и едкий запах красителей, из подсобного помещения вышел темноволосый мужчина с аккуратно подстриженными усиками. Он оглядел Джека с ног до головы так, словно мысленно снимал мерки для костюма. Он сам выглядел весьма элегантно в пиджаке, который был идеально подогнан к изящной талии. Будучи не особенно рослым, мужчина держался преувеличенно прямо. Так обычно ходят люди, слишком много о себе воображающие. «Доброе утро, сэр! Чем могу служить?» — осведомился портной. «Вы господин Эбон Тейт?» — спросил Джек. «Да, верно». Джек пришел в мастерскую в своем лучшем пальто и свежей рубашке, но вдруг ясно ощутил, что господин Тейт, окинув его оценивающим взглядом, посчитал одежду никудышной. С фабрики Лойла только что поступил хороший комплект шерстяной ткани по умеренной цене. Она прекрасно подойдет для нового пальто. Оглядев свое пальто, Джек не нашел причины обзаводиться новым. «Или, быть может, вы желаете новый сюртук или рубашку? Я могу предложить удобный фасон, подходящий к роду вашей деятельности. Вы ведь...» «Я не собираюсь ничего заказывать», — проворчал Джек. Он оскорбился, что незнакомый человек с первого же взгляда отнес его к покупателям, нуждающимся в удобных вещах по умеренным ценам. «Я пришел расспросить вас кое о ком, о человеке, которого вы знаете». Однако внимание Эбона было по-прежнему приковано к бочкообразной груди Джека. Казалось, он все еще прикидывает, сколько ярдов ткани может понадобиться. «Я портной, господин Берг. Господин Берг, Если вас интересует рубашка или панталоны, я непременно помогу вам. Но вот бесполезных сплетен я предпочитаю избегать, а потому сомневаюсь, что вам стоит говорить со мной. Это насчет Розы Коннелли. Не знаете ли, где можно ее отыскать? К удивлению Джека Эббон усмехнулся. Значит, вы тоже, да? Что? Похоже, все поголовно интересуются Розой. Джек удивился, сколько же наняли народу, чтобы найти ее. Сколько у него соперников. И где же она? — осведомился Джек. Не знаю и знать не хочу. Разве она вам не своячница? И все равно я не хочу ничего знать. Мне стыдно сознаться, что мы состоим в родстве. Дрянь, вот она кто. Да еще напраслину на меня возводит. И к тому же воровка. Так я и сказал ночной страже. Эббон запнулся. Вы ведь из стражи, верно? Джек не ответил на вопрос. Как я могу найти ее? Что еще она натворила? Скажите мне просто, где ее найти? Последний раз я видел ее в какой-то берлоге в переулке Фишери. Она там жила. Но теперь ее там нет. Уже несколько дней ни слуху, ни духу. Тогда ничем не могу помочь. А теперь прошу меня простить. Развернувшись, Эббон исчез в подсобке. Джек не двинулся с места. Его очень расстраивало, что он оказался в тупике, и беспокоило тот факт, что один из соперников может обнаружить девчонку раньше. Заплатят ли ему вознаграждение в этом случае? Или придется довольствоваться тем, что уже получено? Куш, конечно, немалый, но его все равно недостаточно. Денег никогда не бывает достаточно. Джек взглянул на дверь, за которой скрылся щеголеватый портняшка. «Господин Тейт!» — окликнул он. «Я рассказал вам все, что знаю», — отозвался тот, не выходя из подсобки. «Вам за это заплатят!» Вот оно, волшебное слово. Эббон тут же выскочил из дальней комнаты. «Заплатят?» Как же быстро порой можно достичь взаимопонимания. И глаза встретились, и Джек подумал. Так ты, приятель, понимаешь толк в самом важном. $20, предложил Джек. Найдите ее мне. Вряд ли я стану тратить время за $20. Я ведь уже сказал вам, понятия не имею, где она. Но у нее же есть какие-нибудь друзья. Кто-нибудь наверняка знает. Только этот слабоумный. Кто? Тощий мальчишка, его все знают, болтается по Вестенду и клянчит деньги. Полоумный Билли, что ли? Он самый. Мальчишка жил вместе с ней в переулке Фишери и даже приходил сюда искать ее. Принес ее котомку, думал, Роза у меня. Так значит, Билли тоже не знает, где она. Нет, зато у него есть нюх, Эббон рассмеялся. Дурак дураком, но искать умеет. «А где найти Билли, я знаю», — подумал Джек, собираясь уходить. «Господин Берг, подождите. Вы говорили, мне заплатят». «За полезные сведения? Но только за полезные». «А если я сам ее найду?» «Просто дайте мне знать, и я позабочусь, чтобы вам заплатили». «От кого исходит вознаграждение? Кто вам платит?» Джек покачал головой. «Поверьте мне, господин Тейт», — проговорил он. — Лучше вам этого не знать. Обнаружено тело доктора Берри. Поиски вестендского потрошителя обернулись весьма неожиданным образом. В воскресенье в час пополудни два юнца, играя возле реки Чарльз, обнаружили под мостом Вест-Бостон тело мужчины. Власти опознали труп, им оказался никто иной, как доктор Натаниэль Берри, покинувший пост больничного врача в начале этого месяца. Ужасающая рана на животе, явно нанесенная умышленно, подтверждает, что доктор не сам лишил себя жизни. В связи с недавними убийствами сестер Милосердия в больнице, где он служил, доктора Берри разыскивали повсюду, от Мэна до Джорджии. Невероятная жестокость этих убийств посеяла ужас во всей округе, и констебль Лайонс из ночной стражи счел внезапное исчезновение доктора несомненным подтверждением его вины в этом деле. Но теперь тревожная весть о смерти доктора Берри повышает вероятность, что вестенский потрошитель остается на свободе. Автору всех строк достоверно известно, что ныне под следствием находится еще один подозреваемый. По описаниям, это молодой человек, обладающий навыками как хирурга, так и мясника. Более того, сей джентльмен квартирует в Вест-Энде. Слухи о том, что он состоит студентом Бостонского медицинского колледжа, не подтверждаются. «Из джентльмена стать прокаженным, и все за один день», — думал Норрис, наблюдая, как ветер несет по улице первую полосу Daily Advertiser. Вряд ли в Бостоне остался хоть один влиятельный человек, не прочитавший эту убийственную статью. Вряд ли хоть кто-то не догадался, кого подразумевают под молодым человеком, обладающим навыками как хирурга, так и мясника. Нынче утром, войдя в аудиторию, где шли утренние лекции, Норрис поймал потрясенные взгляды, обращенные на него, услышал резкие вздохи. Никто открыто не возразил против его присутствия. Да и как они могли, ведь никто еще не предъявил ему официального обвинения. Нет, если уж разразился скандал, джентльмены поведут себя иначе. Станут сплетничать и делать косвенные намеки. Отныне Норрису придется сносить и то, и то. Но скоро это испытание так или иначе закончится. После рождественских празднований доктор Гренвилл и школьные попечители сообщат о своем решении. И Норрис узнает, сможет ли продолжить обучение в колледже. Теперь же ему оставалось только одно – прятаться на Парк-стрит, следя за человеком, который может знать, кто такой этот потрошитель на самом деле. Они с Розой наблюдали за домом весь день, и вот теперь блекнущий свет забирал с собой последние краски, оставляя лишь унылую серость теней. На той стороне улицы располагался дом номер 5, один из 8 внушительных особняков, фасады которых смотрели на засыпанный снегом общинный парк. Кай им так и не удалось увидеть господина Гаррета Уилсона или кого-нибудь из его гостей. Вендел наводил справки об этом человеке, но узнал немногое. Только то, что тот недавно вернулся из Лондона и что дом на Парк-стрит большую часть года пустует. «Кто же ваш клиент, господин Уилсон?» — размышлял Норрис. — Кто платит вам за поиски младенца и запугивание одинокой девушки? Внезапно дверь дома номер 5 открылась. — Это он, — прошептала Роза. — Гаррет Уилсон. Мужчина оделся теплом. На нем были касторовая шляпа и объемистое пальто. Остановившись у парадной двери, он надел черные перчатки и быстро пошел по Парк-стрит в направлении Капитолия. Норрис, не отрывая взгляда, следил за появившимся человеком. Посмотрим, куда он держит путь. Только позволив Уилсону достигнуть последнего особняка, они двинулись следом. У Капитолия Уилсон свернул к западу и начал углубляться в лабиринт улиц на Бикон-Хилле. Норрис и Роза шагали следом, минуя роскошные кирпичные дома и по-зимнему голые липы. Здесь было тихо, даже слишком тихо. Только иногда мимо с грохотом проезжал случайный экипаж. Преследуемый ничем не обнаруживал осведомленности, что за ним следят, и шел не торопясь. Когда красивые дома Честнат-стрит остались позади, он направился в более скромные кварталы. В такие места нечасто забредают джентльмены из богатых особняков Парк-стрит. Когда Уилсон внезапно свернул на узенькую Эйкон-стрит, Норрис засомневался. А вдруг мужчина понял, что за ним идут? Зачем еще Уилсону сворачивать в закоулок, где живут одни возницы и слуги? В тусклом свете сумерек адвокат, идущий по мрачной затемненной дороге, казался почти невидимым. Он остановился у какой-то двери и постучал. Через некоторое время дверь открылась, и мужской голос воскликнул. «Господин Уилсон, как я рад, что после стольких месяцев вы снова оказались в Бостоне!» «Другие уже прибыли?» «Не все, но скоро прибудут. Это чудовищное дело встревожило нас всех». Уилсон вошел в дом, и дверь за ним захлопнулась. Следующий шаг сделала именно Роза. Она отважно двинулась по переулку с таким видом, будто ходила здесь ежедневно. Вслед за ней Норрис подошел ко входу в дом и тоже принялся рассматривать здание. Они не заметили в нем ничего особенного или пышного. Всего лишь один из безликих кирпичных домов. Над дверью виднелась массивная перемычка. В угасающем свете дня Норрис с трудом различал высеченные в граните символы. «Еще кто-то идет», — прошептала Роза. Она быстро взяла его под руку, и они двинулись прочь, прижавшись друг к другу, словно возлюбленные, обратившись спинами к человеку, который только что появился в переулке позади них. Затем до них донесся стук в дверь. Голос, который до этого приветствовал Гаррета Уилсона, произнес: «А мы все гадали, приедете вы или нет. Прошу прощения за свой внешний вид, но я только что от постели больного». Потрясенный Норрис резко остановился, не в силах идти дальше, и медленно обернулся. Пусть во мраке он не смог разглядеть лица этого человека, зато различил знакомый силуэт. Широкие плечи, объятые внушительным пальто, даже после того, как мужчина зашел в дом и за ним захлопнулась дверь, Норрис не смог двинуться с места. «Этого не может быть! Не может быть!» — повторял он про себя. «Норрис!» — Роза потянула его за руку. «Что такое?» Юноша бросил взгляд в переулок, на дверь, за которой исчез очередной посетитель. «Я знаю этого человека», — проговорил он. «Полоумный Билли». Подходящее имя для мальчишки, который тащится по переулку, сутулив спину и вытянув шею, словно аист, и смотрит на землю так, будто разыскивает утерянное сокровище. Возможно, пенни или завалившийся кусочек олова, словом, вещицу, на которую никто другой и не взглянул бы. Но Билли Пиггот и не похож ни на кого другого, во всяком случае, со слов Джека Берка. Бесполезный дурень, так Берк назвал бездомного парнишку, постоянно блуждающего по улицам в поисках дармовой еды, такого же бродягу, как и черный кутенок, что частенько бегает за ним по пятам. Дурень-то дурень, но, по мнению Эбона, вовсе не такой бесполезный. Он поможет найти Розу Коннелли. До недавнего времени Билли вместе с Розой жил в какой-то берлоге в переулке Фишери. Мальчишка должен знать, где ее найти. И сегодня полоумный Билли почти наверняка расскажет об этом. Внезапно остановившись, парнишка вскидывает голову. Каким-то образом он чувствует, что не один в переулке, и теперь пытается разглядеть лицо прохожего. «Кто здесь?» — восклицает он. Но его внимание приковано не к тени, возникшей у двери, а к дальнему концу переулка, где только что на фоне света, падающего от фонаря, появился чей-то силуэт. «Билли!» — кричит прохожий. Обернувшись к незваному гостю, парнишка замирает. «Что вам от меня нужно?» «Просто хочу поговорить с тобой». «О чем, господин Тейт?» «О Розе?» — Эбон подходит ближе. «Где она, мальчик мой?» «Не знаю». «Ну же, Билли, ты ведь знаешь». «Нет, не знаю. И ни за что не скажу вам». «Она мне родня. Я хочу поговорить с ней». «Вы ударите ее. Вы гадко с ней обращаетесь». «Это она тебе сказала? И ты ей поверил?» «Мне она всегда говорит правду». «Так, значит, вот в чем она тебя убедила». Голос Эбона становится мягким и вкрадчивым. «Если ты поможешь мне найти ее, я тебе заплачу. А еще больше ты получишь, если поможешь мне отыскать малышку». «Она говорит, если я расскажу, Мэгги убьют». «Значит, ты знаешь, где она?» «Она всего лишь дитя, а дети не умеют защищаться». «Билли, младенцы нуждаются в молоке, в ласке и заботе. Я могу оплатить все это». Билли пятится назад. Пусть идиотик, но неискренность в голосе Эбона Тейта он чувствует. «Я не буду с вами разговаривать». «Где Роза?» — продолжает наступать Эбон. «Вернись немедленно». Мальчик, словно краб, быстро уползает прочь. Эбон, отчаянно рванувшись вперед, спотыкается во тьме. Он лежит на мостовой ничком, а Билли продолжает убегать. Его шаги постепенно стихают во мраке. «Маленький мерзавец! Погоди, я тебе покажу!» — рычит Эбон, вставая на колени. Он все еще стоит на четвереньках, когда его взгляд падает на окутанную тенью дверь прямо возле него. На два блестящих кожаных ботинка, возникших у него перед носом. Что? Кто? Эбон с трудом поднимается на ноги, а из дверного проема выходит фигура в черном плаще, полы которого скользят по обледенелым камням. Добрый вечер, сэр. Эбон смущенно бормочет и выпрямляется, вновь обретая горделивую осанку. Ну и ну, я даже не предполагал, что здесь можно встретить. Воткнувшись, лезвие ножа оказывается так глубоко, что достает до позвоночника, а сила удара отдает в кость. Болезненные и волнующие ощущения бесконечной власти. Ошеломленный Эбон выпучивает глаза, судорожно вздыхает, напрягается всем телом. Он не кричит и вообще не издает никаких звуков. Первый удар потрясенная жертва почти всегда встречает молча. Следующий надрез, быстрый и умелый, выпускает наружу комок кишок. Упав на колени, Эбон прижимает руки к ране, словно пытается удержать выпадающие внутренности, но они все равно выскальзывают из живота и остановят его при попытке бегства. При попытке сделать хоть один шаг. Потрошитель не предполагал, что нынче ночью будет смотреть в лицо Эбона, но таковы капризы проведения. Пусть кровь, текущая в канаве, кровь, струящаяся между булыжниками, и не принадлежит Билли. Нынешняя охота не бесполезна. От всякой смерти, как и от всякой жизни, есть выгода. Осталось нанести еще одну рану. Какую часть взять на этот раз? Какой кусок плоти? Ах, тут и выбирать нечего. Сердце Эбона уже не бьется. Лишь небольшая струйка крови вытекает из раны, когда лезвие ножа, сделав круговой надрез, начинает снимать кожу. Глава 27. «Это чрезвычайно опасное обвинение», — заметил доктор Гренвилл. «Джентльмены, я советую вам обдумать возможные последствия, прежде чем высказать их кому-нибудь еще. И Норрис, и я, вчера вечером мы оба видели, как он выходил из дома на Эйкон-стрит», — настаивал Вендо. «Это и вправду был доктор Сьюэлл. В этот дом пришли также другие люди, которых мы уже узнали». «И что с того? Сборище джентльменов — это событие вряд ли можно назвать необычным». Гренвилл жестом обвел комнату, в которой они сидели. «Сейчас, например, мы втроем собрались в моем кабинете. Разве нашу встречу можно счесть подозрительной?» «Подумайте о том, кто эти люди», — возразил Норрис. «Один из них — Гаррет Уилсон, недавно вернувшийся из Лондона. Чрезвычайно загадочная личность. У него не так уж много друзей в городе. Вы наводите справки о делах господина Уилсона лишь из-за рассказа той глупой девицы. Девицы, которую я в глаза не видел». «Нам обоим Роза Коннелли кажется вполне надежным свидетелем», — заметил Вендо. «Я не могу судить о надежности девушки, которую ни разу не видел, и не могу позволить вам опорочить такого уважаемого человека, как доктор Сьюэлл. Боже правый, я прекрасно знаю, какой у него характер». «Знаете, сэр?» — тихо спросил Вендо. Поднявшись с кресла, Гренвилл нервно прошагал к очагу. Там он остановился и, не оборачиваясь к молодым людям, стал смотреть на пламя. Утонув в ночи, Бикон-стрит стихло за окном, и теперь можно было слышать только потрескивание огня, а иногда скрип половиц под ногами услуг. Вот чьи-то шаги приблизились к гостиной, затем раздался тихий стук в дверь. На пороге появилась горничная, несущая поднос с пирожными. «Простите за вторжение, сэр», — извинилась она, — «но госпожа Локалвей попросила меня отнести это молодым джентльменам». «Оставьте. И закройте за собой дверь», — резко ответил хозяин, не оборачиваясь и не отрывая взгляда от огня. Девушка опустила поднос на приставной столик и быстро вышла. Только когда ее шаги стихли в конце коридора, Гренвилл заговорил снова. «Доктор Сьюэлл спас моему племяннику жизнь. Я обязан ему счастьем своей сестры и отказываюсь верить в то, что он когда-либо причастен к этим убийствам». Профессор повернулся к Норрису. «Вы, как никто другой, понимаете, что значит быть жертвой слухов. Если верить всем сказкам, которые рассказывают, у вас на голове рога, а на ногах раздвоенные копыта. Думаете, мне было легко вас защищать? Отстаивать ваше место в колледже? Но я сделал это, потому что не захотел поддаваться злобным сплетням. И скажу вам вот что. Чтобы вызвать мои подозрения, нужно сделать нечто более страшное». «Сэр», — не унимался Вендел, — «вы ведь не слышали имена других участников собрания?» Гренвилл обернулся к юноше. «А вы и за ними шпионили?» «Мы просто обратили внимание на тех, кто приходил на Эйкон-стрит и уходил оттуда. Там был еще один джентльмен, который показался мне знакомым. Я шел за ним до дома номер 12 на Почтовой площади». «И?» «Это был господин Уильям Ллойд Гаррисон. Я узнал его, так как прошлым летом слышал его выступление в церкви на Парк-стрит». «Господин Гаррисон? Аболиционист? Вы полагаете, выступать за отмену рабства преступно?» «Вовсе нет. Я считаю эту точку зрения весьма благородной». Гренвилл взглянул на Норриса. «А вы?» «Я полностью согласен с доводами аболиционистов», — заверил Норрис. «Однако о господине Гаррисоне говорят нечто подозрительное. Владелец одной лавки сказал нам...» «Владелец лавки? Вот уж действительно надежный источник». «Он сказал, что господин Гаррисон часто появляется на улице поздно вечером и украдкой пробирается по Бикон-Хиллу». «А ведь я тоже частенько выхожу из дому поздно вечером, когда во мне нуждаются пациенты. Возможно, кто-то считает, что я передвигаюсь украдкой». «Господин Гаррисон не врач? По какой причине он выходит на улицу в такое позднее время? Похоже, на Эйкон-стрит не часто заглядывают обитатели ближайших кварталов. Говорят, по ночам оттуда доносится зловещее пение, а в прошлом месяце там на мостовой обнаружили кровавые пятна. Все это глубоко взволновало окрестных жителей. Однако, когда те пожаловались ночной страже, констебль Лайонс воздержался от дознания. Что особенно странно, он отдал ночной страже приказ и вовсе избегать Эйкон-стрит». «Кто вам это сказал?» «Владелец лавки». «Господин маршал, подумайте о том, кому вы верите». «Мы бы сомневались гораздо больше», — вмешался Вендел. «Однако из дома вышел еще один очень знакомый человек. Сам констебль Лайонс». Впервые за всю беседу потрясенный доктор Гренвилл замолчал. Он изумленно уставился на молодых людей. «Этому дому и тому, что в нем происходит, покровительствуют очень влиятельные люди», — заметил Норрис. Вдруг Гренвилл рассмеялся. «Господин маршал, а вы понимаете, что только благодаря констеблю Лайонсу вы не оказались под стражей? Его коллега, этот болван господин Пратт, уже готов был арестовать вас, но Лайонс помешал ему. Даже несмотря на все слухи и наушничество, направленные против вас, Лайонс оставался на вашей стороне». «Вы это верно знаете?» «Он сам сказал мне. На него давят со всех сторон. Публика, пресса. Все вопят, что нужен арест. Нужно взять под стражу хоть кого-нибудь. Он прекрасно знает, что господин Пратт жаждет получить его должность, но Лайонс не станет торопиться. Во всяком случае, без доказательств». «Я об этом не подозревал, сэр», — тихо признался Норрис. «Если хотите оставаться на свободе, не советую восстанавливать против себя собственных защитников». «Но, доктор Гренвилл», — снова вмешался Вендел, — «очень много вопросов остается без ответов. Почему они встречаются в таком скромном месте? Зачем людям столь разных занятий собираться вместе в столь поздний час? И, наконец, здание само по себе вызывает интерес? Или, скорее, одна из его частей?» Вендел взглянул на Норриса, и тот вынул из кармана сложенный лист бумаги. «Что это?» — спросил Гренвилл. «Эти символы высечены в гранитной перемычке над дверью», — сообщил Норрис. Он передал листок Гренвиллу. «Я вернулся к дому нынче утром, чтобы рассмотреть их при свете дня. Вы видите двух глядящих друг на друга пеликанов, а между ними крест?» «В нашем городе на многих домах можно обнаружить кресты». «Это необычный крест», — возразил Вендел. «В центре креста роза. Это не папистский символ. Это крест розенкрейцеров». Гренвилл неожиданно смял листок. «Глупости. Вы охотитесь на призраков». «Розенкрейцеры существуют в действительности. Это общество окружено такой тайной, что его члены никому не известны. А у нас и в Вашингтоне поговаривают, что они приобретают все больше влияния, что они увлекаются жертвоприношением». то среди их жертв были дети, чья невинная кровь проливалась во время таинственных ритуалов. Похоже, в центре этой загадочной истории ребенок, которого оберегает Роза Коннелли. Мы полагали, что малышку разыскивает ее отец, а теперь стали свидетелями тайного сборища на Эйкон-стрит и слышали разговоры о кровавых следах на мостовой. А потому задумались, что если в данном случае действует совсем другой мотив? Принесение в жертву ребенка? Гренвилл бросил рисунок в огонь. В самом деле, господин маршал, это неубедительное доказательство. После Рождества, когда я встречусь с опекунами, для вашей защиты мне понадобится нечто более основательное. Как отстоять ваше учение в колледже, если мой единственный довод – нелепая теория о заговоре, выдуманная девицей, которую я ни разу не видел, девицей, которая отказывается встречаться со мной? Сэр, она доверяет очень немногим. А теперь, когда мы видели констебля Лайонса на Эйкон-стрит, и вовсе никому не верит. Где она? Кто ее укрывает? Норрис медлил. Он смущался признаться в постыдном обстоятельстве, что он, неженатый мужчина, позволил девице спать всего лишь в метре от его собственной постели. А потому был рад учтивому вмешательству Вендала. «Сэр, мы нашли для нее жилье. Уверяю вас, она в надежном месте». «А младенец? Если ребенок оказался в такой опасности, можете ли вы гарантировать его защиту?» Норрис и Вендал обменялись взглядами. Благополучие малышки Мэгги и в самом деле сильно беспокоило их обоих. «Она тоже надежно спрятана, сэр», — ответил Вендал. «И в каких условиях она находится?» «Признаю, они далеки от совершенства. Она сыта, и о ней заботятся, но место там достаточно грязное». «Тогда, джентльмены, приносите ее сюда. Мне бы хотелось взглянуть на ребенка, к которому все так настойчиво стремятся. Уверяю вас, здесь, в семье, которая больше всех печется о здоровье, она будет в безопасности». Норрис и Вендал снова переглянулись. «Разве можно сомневаться в том, что здесь Мэгги будет куда лучше, чем в грязной лачуге Хибзиба?» «Роза никогда не простит, если мы примем такое решение без нее», — проговорил Норрис. «Она больше всех тревожится о ребенке. Ей и решать». «Вы наделяете 17-летнюю девушку слишком большой властью». «Пусть ей всего 17, сэр, но она заслуживает уважения. Ведь, несмотря на все трудности, Роза выжила сама и сумела поддержать племянницу». «Вы станете рисковать жизнью ребенка, доверяя ее суждениям?» «Да, стану». «Тогда, господин маршал, ваша собственная рассудительность вызывает у меня сомнения. Нельзя доверять простой девице, когда дело касается такой серьезной ответственности». Стук в дверь заставил всех троих обернуться. В комнату вошла обеспокоенная Элиза Локауэй. «Олдес, у вас ничего не случилось?» «Нет-нет», — Гренвилл тяжело вздохнул. «Просто у нас завязался горячий спор». «Тебя слышно наверху, именно поэтому я и спустилась. Чарльз проснулся и будет очень счастлив увидеть друзей». Она взглянула на Вендала и Норриса. «Он хотел убедиться, что вы не уйдете, не поговорив с ним». «У нас и в мыслях такого не было», — возразил Вендал. «Мы очень надеялись, что ему захочется увидеть гостей». «Он отчаянно нуждается в гостях». «Идите», — Гренвилл бесцеремонно махнул рукой, выпроваживая молодых людей из комнаты. «Наша беседа окончена». Грубое прощание брата с гостями заставило Элизу поморщиться, но, провожая Норриса и Вендала из гостиной на лестницу, она воздержалась от пояснений. Вместо этого Элиза стала говорить о Чарльзе. «Он хотел спуститься вниз, чтобы увидеть вас», — сообщила госпожа Локауэй. «Но я настояла на том, что он должен оставаться в постели, и поскольку еще плохо держится на ногах. Чарльз едва начал выздоравливать и еще слишком слаб». Они добрались до самой верхней ступеньки, и Норрис в очередной раз взглянул на портреты Гренвиллов, висевшие в коридоре второго этажа, окинул взором галерею картин, изображавших людей, как молодых, так и старых, как мужчин, так и женщин. На одном из полотен он узнал Чарльза. Юноша стоял у письменного стола в щеголеватом костюме. Его левый локоть с небрежным изяществом опирался на стопку книг, а кисть руки, та самая кисть, которой больше нет, спадала на кожаные корешки. «А вот и твои друзья, мой дорогой», — — объявила Элиза. Они увидели, что Чарльз очень бледен, но, несмотря на это, лицо его расплылось в улыбке. Культю левого запястья он осмотрительно спрятал под одеялом. «Раскаты дядюшкиного голоса были слышны даже здесь», — заметил Чарльз. «Похоже, внизу состоялся чрезвычайно оживленный спор». Пододвинув стул, Вендел уселся возле постели. «Знай мы, что ты уже проснулся, поднялись бы к тебе раньше». Чарльз попытался сесть на кровати, но его мать возразила. «Не надо, Чарльз, тебе нужно полежать». «Матушка, я лежу вот уже несколько дней, и это мне опостылило. В конце концов, мне все равно придется подняться». Элиза быстро подперла его спину подушками, когда Чарльз с болезненной гримасой подался вперед. «Так как ты себя чувствуешь, дружище?» — осведомился Вендел. «Болит все так же сильно?» «Только когда морфий перестает действовать. Но я стараюсь не допускать этого». Чарльз с трудом выдавил усталую улыбку. «И все же мне лучше. Можно взглянуть на дело с другой стороны. Теперь мне уже не придется извиняться, что я не выучился играть на фортепиано». «В этом нет ничего смешного, дорогой мой», — вздохнула Элиза. «Матушка, вы не станете возражать, если я немного побуду наедине с друзьями. Мне кажется, я не видел их целую вечность». «Будем считать, что это признак твоего выздоровления». Элиза поднялась. «Джентльмены, прошу вас, не утомляйте его. Я проведаю тебя чуть позже, дорогой». Чарльз подождал, пока матушка выйдет из комнаты, а затем раздраженно вздохнул. «Боже, она меня подавляет». «Тебе и вправду лучше?» — спросил Норрис. «Дядюшка говорит, симптомы хорошие. Со вторника у меня ни разу не было лихорадки. Нынче утром меня осматривал доктор Сьюэлл и остался доволен раной». Взглянув на перевязанное запястье, Чарльз добавил. «Он спас мне жизнь». При упоминании имени доктора Сьюэлла ни Вендел, ни Норрис не произнесли ни слова. «Ну а теперь расскажите мне последние новости», — попросил Чарльз, радостно глядя на друзей. «Что там происходит?» «Нам не хватает тебя на занятиях», — проговорил Норрис. «Обморочного Чарли? Неудивительно, что по мне скучают. На меня всегда можно положиться. Рядом со мной любой будет выглядеть умником». «Время лежания в постели можно потратить на учение», — предложил Вендел. «Когда вернешься на занятия, будешь самым большим умником из всех нас». «Ты ведь знаешь, что я не вернусь». «Конечно, вернешься». Вендел спокойно обратился к другу Норрис. «Человечнее будет сказать правду. Ты так не считаешь?» «По правде говоря, все это к лучшему», — заметил Чарльз. «Я в любом случае не смог бы стать доктором. И это всем известно. Я никогда не проявлял ни таланта, ни интереса к медицине. Все дело было в дядюшкиных чаяниях, дядюшкиных надеждах. Я не похож на вас. Счастливчики, вы всегда знали, кем хотите стать». «А кем хочешь стать ты?» — поинтересовался Норрис. «Спроси у Вендела, он знает». Чарльз указал на своего друга детства. «Мы оба состояли в литературном клубе Андоверы. Ведь не только его одолевают всплески поэтического вдохновения». Примечание. Имеется в виду Академия Филлипса, частная школа, расположенная в городе Андовер, штат Массачусетс. Основана в 1778 году, готовит своих учеников к поступлению в крупные университеты США. Библиотека при Академии носит имя Оливера Вендела Холмса. Конец примечания. Норрис издал удивленный смешок. «Ты хочешь стать поэтом?» «Дядюшка не смог смириться с этим раньше, зато теперь ему придется. И почему я не вправе выбрать литературную жизнь?» «Смотрите на Джонни Гринлифа Уитьера. Некоторые его стихи уже снискали успех, а этот малый, писатель из Салема, господин Готтерн, он всего на несколько лет старше меня, но я готов побиться об заклад. Натаниэль очень скоро сделает себе имя. Почему бы не заняться тем, чем пылко увлечен?» Чарльз бросил взгляд на Вендела. «Как ты это назвал однажды? Тягой к перу?» Примечание. Джон Гринлиф Уитьер, 1807-1892. Поэт, видный аболиционист. Писал стихи о природе Новой Англии, о жизни в деревне и людях труда, о борьбе за свободу. Натаниэль Готтерн, 1804-1864. Американский писатель, автор многочисленных рассказов и романов. Конец примечания. Пьянящая радостью авторство. Да, верно, пьянящая радость. Чарльз вздохнул. Но при таком занятии вряд ли можно сколотить состояние. Я почему-то сомневаюсь, что тебе есть нужда беспокоиться об этом, сухо возразил Вендел, окидывая взглядом хорошо обставленную спальню. Трудность в том, что дядюшка считает, будто стихи и романы — просто легкомысленное развлечение, не имеющее особого смысла. Вендел сочувственно кивнул. Мой отец тоже сказал бы нечто подобное. И у тебя ни разу не возник соблазн пренебречь его мнением? Наперекор ему выбрать жизнь литератора. Но у меня нет богатого дядюшки. К тому же мне вполне нравится медицина. Она меня устраивает. Ну, а меня она никогда не устраивала. И теперь дядюшке придется с этим смириться. Чарльз бросил взгляд на свою культю. Нет ничего бесполезнее однорукого хирурга. Эх, зато однорукий поэт. Из тебя получится невероятно романтическая фигура. И какая женщина прелестит со мною, горестно проговорил Чарльз. Теперь, когда я лишился кисти. Протянув руку, Вендел сжал плечо друга. Чарли, послушай меня. Любая женщина, заслуживающая твоего знакомства, стоящая твоей любви, не обратит ни малейшего внимания на то, что у тебя нет кисти. Скрип половиц возвестил о возвращении Элизы. «Джентльмены», — проговорила она, — «думаю, ему пора отдохнуть». «Матушка, мы просто разговариваем. Доктор Сьюэлл не велел тебе напрягаться». «Пока я напрягаю только один орган — свой язык». Вендел поднялся. В любом случае, нам пора идти. Подождите, вы так и не сказали, зачем приходили к дядюшке? О, без особой причины. По поводу этой вестенской истории. Ты говоришь о потрошителе? Чарльз снова оживился. Я слышал, что нашли тело доктора Берри. Кто это тебе сказал? Вмешалась Элиза. Горничные разговаривали между собой. Они не должны были говорить об этом. Я не хочу, чтобы ты огорчался. Так я и не огорчаюсь. Я просто очень хочу услышать новости. Не сегодня, — возразила Элиза, резко обрывая беседу молодых людей. А сейчас я провожу твоих друзей. Вместе с Венделом и Норрисом она спустилась по лестнице и остановилась у парадной двери. Поскольку Чарльз радуется вашему приходу, — сказала она, когда молодые люди вышли за порог. Я очень надеюсь, что в следующий раз вы станете беседовать на приятные и радостные темы. Нынче днем здесь были Китти и Гвен Велливер, и, казалось, вся комната наполнилась смехом. Именно такую веселую болтовню ему и нужно слушать, особенно накануне Рождества. Болтовню безмозглых сестричек Велливер Норрис предпочел бы кому. «Мы будем помнить это, госпожа Локалвой», — только и ответил он. «Доброй ночи!» Оказавшись за дверью, Норрис и Вендел остановились на Бикон-стрит, выдыхая белые облака пара в холодный вечерний воздух. Они проводили взглядами процокавшую мимо лошадь, съежившийся всадник еще плотнее укутался в пальто. «А знаешь, доктор Гренвилл прав», — заметил Вендел. «Ребенку будет гораздо лучше здесь, у него. Мы должны были принять его предложение». «Это не нам решать. Выбор за Розой». «Ты целиком и полностью доверяешь ее мнению?» «Да, доверяю». Норрис посмотрел вдаль на лошади всадника, исчезавших в темном конце Бикон-стрит. «Думаю, я не встречал девушки мудрее». «Ты ведь увлечен ею, верно?» «Я уважаю ее. И...» «Да, она мне нравится. Да и кому бы она не понравилась? У Розы очень доброе сердце». «Норрис, это называется увлечен. Пленен, влюблен». Вендел, понимающе вздохнул. «И совершенно ясно, что она тоже увлечена тобою». Норрис нахмурился. «Что?» «А ты разве не заметил, как она на тебя смотрит? Как ловит каждое твое слово? Что она убрала твою комнату, починила пальто и сделала все возможное, чтобы порадовать тебя? Разве нужны еще какие-нибудь явные признаки ее влюбленности?» «Влюбленности?» «Раскрой глаза, приятель!» Рассмеявшись, Вендел хлопнул Норриса по плечу. «Мне придется поехать домой на каникулы, «Я так понимаю, ты отправишься в Белмонт». Норрис был по-прежнему потрясен тем, что сказал Вендел. «Да», — ошеломленно ответил он, — «меня ждет отец». «А как же Роза?» «И правда, как же Роза?» После расставания с Венделом Норрис только и думал, что о ней. Возвращаясь в свое жилище, он размышлял о том, прав ли его друг. Роза влюблена в него? Он ничего не замечал. «Да я ведь и не приглядывался», — укорил себя Норрис. Уже с улицы он увидел мерцающий огонек свечи в окне своей мансарды. «Роза еще не спит», — решил Норрис, и ему вдруг ужасно захотелось ее увидеть. Поднимаясь по лестнице, он чувствовал, как с каждым шагом нетерпение возрастает. Когда Норрис открыл дверь, его сердце бешено колотилось не столько от напряжения, сколько от предвкушения. Роза спала за письменным столом, уронив голову на сложенные руки. Перед ней лежала открытая анатомия Вистара. Заглянув в книгу из-за ее плеча, Норрис увидел, что она открыта на рисунке, изображающем сердце, и подумал, какая удивительная девушка. Свечка растеклась, превратившись в лужицу воска, так что ему пришлось зажечь новую. Когда он принялся осторожно закрывать Вистара, Роза зашевелилась и проснулась. «Ох!» — поднимая голову, пробормотала она. «Ты вернулся!» Норрис смотрел, как она потягивается, выгибая шею, как ее распущенные волосы падают на плечи. Глядя в лицо Розе, он не замечал ни фальши, ни женских уловок. Перед ним была всего-навсего сонная девушка, пытающаяся согнать дрему. Серовато-коричневый платок, который она накинула на плечи, был соткан из жесткой шерсти, а когда Роза провела рукой по лицу, на щеке осталось зольное пятно. Норрис подумал о том, насколько она отличается от сестер Велливер с их шелковыми платьями, бахромчатыми шарфиками и великолепными сапожками из марокканской кожи. В присутствии сестричек ему ни на секунду не открылось, кто они есть на самом деле. Такого искусства достигли эти особы в обманной игре под названием флирт. И они так не похожи на эту девушку, которая открыто зевает и трет глаза с непосредственностью ребенка, очнувшегося ото сна. Роза подняла глаза на Норриса. «Вы сказали ему?» «Что он ответил?» «Доктор Гренвилл не стал высказывать никаких суждений. Он хочет услышать эту историю из твоих уст». Склонившись, Норрис положил руку ей на плечо. «Роза, он сделал великодушное предложение, и мы с Венделом решили, что так будет лучше. Доктор Гренвилл предложил забрать Мэгги к себе». Роза замерла, вместо благодарности в ее глазах вспыхнула тревога. «Скажи, что вы не согласились. Там ей будет куда лучше, безопаснее и удобнее. У вас нет никакого права». Роза вскочила на ноги. Глядя в ее глаза, Норрис увидел затаенную ярость женщины, способной пожертвовать всем ради дорогого ей человека. Гнев безгранично преданной души, которая сможет вытерпеть что угодно, лишь бы ее племянница осталась жива. «Вы отдали ему Мэгги? Роза, я никогда бы не смог обмануть твое доверие». «Она не ваша. Вы не можете ее отдать». «Послушай меня. Послушай же». Норрис обхватил ее лицо руками, заставив посмотреть ему в глаза. «Я сказал ему, что только ты можешь решить. Я сказал, что не пойду против твоего желания. Роза, я послушаюсь тебя, какой бы ни была твоя воля. Ты лучше всех знаешь, что нужно, а я просто хочу, чтобы ты была счастлива». «Ты правда этого хочешь?» – прошептала она. «Да, в самом деле». Некоторое время они просто смотрели друг на друга. Вдруг глаза Розы заблестели от слез, и она отстранилась. «Какая же она маленькая!» — подумал Норрис. «Какая хрупкая!» Однако на ее плечи давит тяжкий гнет испытаний и презрение окружающих. «Она довольно красивая!» — сказал как-то Вендел. И теперь, глядя на Розу, Норрис видел подлинную, чистую красоту, озарявшую ее измазанное золой лицо. Красоту, с которой никогда не смогли бы сравниться сестры Велливер. И всего лишь две жеманные принцесски в атласных платьях. А у этой девушки за душой нет ни гроша. Однако она взяла под крыло дурачка Билли. Собрала все, что у нее было. И сумела таки оплатить приличные похороны сестры. Прокормить племянницу. «Эта девушка всегда поддержит меня. Даже если я этого не заслуживаю», — вдруг подумал Норрис. «Роза, обратился он к ней. «Пора поговорить о будущем». «О будущем?» «О том, что будет дальше с тобой и Мэгги. Честно признаюсь, у меня лишь смутные надежды на дальнейшее учение в колледже. Я не знаю, смогу ли платить за эту комнату, не говоря уж о пропитании для всех нас». «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Она заявила об этом так, словно констатировала факт, словно другого выхода быть не может. Как она упростила задачу. Теперь ему ничего не стоит взять и отослать ее прочь. Как великодушно она освободила его от чувства вины. «Я хочу оградить тебя от опасности», — сказал он. «Нори, я не сломаюсь. Я умею свыкаться с правдой. Только скажи мне ее. Завтра я поеду домой, в Белмонт. Отец ждет меня на каникулы. Скажу заранее, весело там не будет. Отец не создан для торжеств, и, возможно, мне придется работать на ферме». «Не стоит ничего объяснять», — она отвернулась. «Я уйду завтра утром». «Да, ты уйдешь. Со мной». Она снова обернулась к нему, восхищенно округлив глаза. «Мы поедем в Белмонт?» «Это самое надежное место для вас обеих. Там будут и свежее молоко для Мэгги, и отдельная кровать для тебя. И там никто вас не найдет». «Я смогу взять ее с собой?» «Конечно же, мы возьмем ее. У меня даже в мыслях не было оставить Мэгги одну». Поддавшись безудержной радости, Роза устремилась в его объятия. Маленькая и хрупкая, она чуть было не сбила его с ног. Норрис рассмеялся и, подхватив девушку, принялся кружить по крохотной комнате. Юноша чувствовал, как у него в груди отдается счастливый трепет ее сердца. Вдруг Роза отстранилась, и Норрис заметил тень сомнения на ее лице. «А что твой отец скажет обо мне?» — спросила она. «А Мэгги?» Он не смог солгать ей, особенно сейчас, когда она так внимательно смотрела ему в глаза. «Не знаю», — ответил Норрис. Глава 28. Когда фермер остановил телегу, чтобы высадить их на обочине Белмонтской дороги, шел уже 16:00. Пусть им придется прошагать еще 3 километра, зато ясное небо по-прежнему голубеет, а снег, покрытый ледяной коркой, сверкает, словно стекло в лучах полуденного солнца. Пока они устало брели по дороге, Норрис рассказывал Розе, державшей на руках Мэгги, какой участок земли принадлежит каждому из соседей. Он познакомит ее со всеми, и все они полюбят Розу. Хозяин вон того захудалого домишки, старик Эзра Хатчинсон. Его жена умерла от тифа 2 года назад, а корову, пасущиеся на соседнем поле, принадлежат вдове Хэппи Комфорт, которая заглядывается на ныне свободного Эзру. В опрятном домике на другой стороне дороги живут доктор Хэллоу с супругой. Эта бездетная пара была очень добра к нему на протяжении многих лет и всегда принимала его радушно, словно родного сына. Доктор Хэллоу позволял Норрису пользоваться его библиотекой, а год назад написал пылкое рекомендательное письмо в медицинский колледж. Роза с напряженным интересом впитывала все сведения, даже незначительные подробности, касающиеся увечного теленка Хэппи или экстравагантной коллекции доктора Хэллоуэлла, собрания немецких церковных гимнов. По мере приближения к ферме маршалов вопросов становилось все больше. Роза задавала их так настойчиво и рьяно, будто еще до прибытия на место хотела узнать все самые мелкие детали из жизни Норриса. Когда они оказались на вершине холма и на горизонте показалась ферма, Роза остановилась и, прикрыв глаза рукой, чтобы защититься от ослепительных лучей заходящего солнца, устремила взгляд вдаль. «Смотреть там особенно не на что», — признался Норрис. «Есть на что, Нори. Ты ведь вырос здесь». «И всегда мечтал вырваться отсюда». «Я бы не отказалась тут пожить». Мэгги проснулась и, зашевелившись у нее на руках, что-то радостно прогугукала. Улыбнувшись племяннице, Роза продолжила. «Я была бы счастлива на ферме». Норрис рассмеялся. «Это мне в тебе и нравится, Роза. Думаю, ты можешь быть счастлива где угодно. Но дело не в том, где ты живешь. Прежде чем сказать «дело в людях, которые тебя окружают», тебе нужно познакомиться с моим отцом». «Я боюсь этого». «Ты так говоришь о нем?» «Он суровый человек. Лучше, чтобы ты знала это заранее. Это из-за того, что он потерял твою матушку? Она оставила его. Оставила нас обоих. Он так и не смог ее простить. А ты? Спросила раскрасневшаяся от мороза девушка, взглянув на Норриса. «Скоро стемнеет», — отозвался он. Они продолжили свой путь. Солнце опускалось все ниже, а голые деревья отбрасывали на снег тонкие замысловатые тени. Подойдя к старой каменной стене, покрытой блестящим льдом, они услышали мычание коров в хлеву. По дороге к ферме Норрису казалось, что дом стал еще меньше и скромнее, чем раньше. Неужели всего 2 месяца назад, когда Норрис уезжал отсюда, обшивочные доски уже были такими ветхими? Неужели крыльцо уже тогда казалось таким просевшим, а ограда покосившейся? Чем ближе они подходили к дому, тем больше тяготело над ним бремя долга, тем сильнее он страшился предстоящей встречи. Норрис уже сожалел о том, что втянул в это Розу и младенца. Он предупредил ее о том, что отец может показаться неприятным. Однако Роза, похоже, ничего не опасается, а только весело шагает рядом, напевая что-то Мэгги. Неужели хоть кто-нибудь, пусть даже его отец, может не взлюбить эту девушку? Наверняка он привяжется и к Розе, и ребенку, — решил юноша. Она расположит отца к себе так же, как и когда-то расположила к себе его самого, и за ужином они станут смеяться все вместе. Да, этот визит может оказаться очень даже хорошим. И Роза будет его талисманом. «Моя юная ирландка, приносящая удачу», — подумал он. При взгляде на девушку настроение у Норриса улучшилось. Казалось, ей ужасно нравится быть здесь, рядом с ним, брести вдоль сгорбленной ограды по направлению к дому, который представлялся все более мрачным и обветшалым. Они шагнули за покосившиеся ворота и оказались во дворе, где валялась сломанная телега и была целая гора еще не расколотых на дрова бревен. Сестрички Уэлливер наверняка дрогнули бы, увидев этот двор. Норрис представил, как они стараются пробраться по разрытой и затоптанной свиньями земле, не запачкав своих изящных туфелек. Роза же без всяких колебаний приподняла подол и пошла по двору вслед за Норрисом. Потревоженная гостями старая свинка, хрюкнув, помчалась прочь в сторону хлева. Еще до того, как они подошли к крыльцу, дверь открылась, и из-за нее показался отец Норриса. Айзек Маршалл 2 месяца не видел сына, однако не произнес ни одного приветственного слова. Он просто стоял на крыльце, молча наблюдая за приближением гостей. На нем была все та же куртка из домотканной материи и те же самые тускло-коричневые брюки, которые он носил всегда. Однако теперь казалось, что одежда висит на нем, а глаза, глядевшие из-под изношенные шляпы, еще больше запали. Когда его сын поднялся по ступенькам, на лице фермера мелькнула слабая улыбка. «С приездом!» — проговорил Айзек, даже не пытаясь обнять сына. «Отец, позволь представить тебе моего друга Розу и ее племянницу Мэгги». Роза с улыбкой выступила вперед, а малышка заворковала, словно приветствуя хозяина. «Приятно познакомиться, господин маршал», — сказала Роза. Айзек так и стоял, упрямо прижимая опущенные руки к телу, его губы сжались, Норрис заметил, что Роза залилась краской. Ни разу в жизни он еще не испытывал такую сильную неприязнь к отцу. «Роза — очень добрый друг», — снова заговорил Норрис. «Я хотел, чтобы вы познакомились». «Она у нас переночует?» Я надеялся, что она пробудет здесь дольше. Им с малышкой пока негде жить. Она может разместиться в комнате наверху. Тогда придется постелить постель. «Господин маршал, я все сделаю», — заверила Роза. «Я не доставлю никаких хлопот. Я трудолюбивая и могу делать все, что угодно». Айзек смерил младенца долгим взглядом. Затем, неохотно кивнув, развернулся и отправился в дом. «Пойду взгляну, хватит ли нам еды на ужин». «Прости, Роза, мне очень жаль». Они сидели на сеновале и при слабом свете фонаря наблюдали за тем, как внизу жуют свою жвачку коровы. Рядом крепко спала Мэгги. Свиньи тоже забрели в хлев, и посреди охапок сена хрюкая начали борьбу за лучшее спальное место. Этим вечером Норрису было гораздо уютнее здесь, рядом с хрюкающими и мычащими животными, чем в тихом доме наедине с молчаливым человеком. Во время праздничного ужина, состоявшего из окорока, вареной картошки и репы, Айзек в основном помалкивал, лишь задал несколько вопросов об учебе Норриса, однако ответы выслушал равнодушно. Интерес у него вызывала лишь ферма, и сам он говорил только о ней, об ограде, которую нужно починить, о том, что нынче осенью плохое сено, и о лености недавно нанятого работника. Роза сидела прямо напротив Айзека, но с тем же успехом могла оказаться невидимкой. Фермер глядел на нее, разве что передавая пищу. И она прекрасно понимала, что лучше молчать. «Отец всегда был таким», — заметил Норрис, глядя на свиней, копавшихся в сене. «Ничего иного и не стоило ожидать. Нельзя было заставлять тебя сносить это. Я рада, что приехала. Сегодняшний вечер был для тебя пыткой. А я лишь тебя одного и жалею». На Розу падал свет фонаря, во тьме хлева Норрис не замечал заштопанное платье и ветхий платок, он видел только лицо, внимательно глядевшее на него девушки. «Ты вырос в безотрадном месте», — проговорила она. «Такой дом не подходит для ребенка». «Так было не всегда. Не хочу, чтобы ты думала, будто мое детство было мрачным. Случались и хорошие дни». «А когда все переменилось? После того, как ушла твоя матушка?» «Да. После этого все пошло иначе». «Как же так получилось? Это ужасно, когда тебя оставляют. Тяжело, когда кто-то близкий уходит в мир иной. Но если кто-то покидает тебя по собственной воле...» Она осеклась. Глубоко вздохнув, Роза взглянула вниз на загон. «Мне всегда нравился запах хлева. Все его оттенки. И животные, и сено, и зловоние. Хороший, простой запах. Вот что я скажу». Он посмотрел во тьму, туда, где, наконец, переставшие копаться в сене свиньи сбились в кучку, и, тихонько похрюкивая, приготовились ко сну. «А кто оставил тебя, Роза?» — спросил Норрис. «Никто». «Ты говорила о том, что тебя покидали». «Я сама так поступила», — тяжело сглотнув, призналась она. «Это я оставила близкого человека. Какой же я была дурехой. Арния отправилась в Америку, а я поехала следом, потому что мне очень хотелось стать взрослой. Очень хотелось увидеть мир». Девушка печально вздохнула и со слезами в голосе добавила. «Думаю, я разбила сердце своей матушки». Спрашивать ни о чем не понадобилось. Скорбно склоненная голова девушки говорила о том, что ее матери уже нет в живых. Выпрямившись, Роза решительно заявила. «Я больше никогда никого не покину. Никогда». Норрис потянулся к девушке и взял ее за руку, которая стала теперь такой знакомой. Ему вдруг показалось, что они всегда вот так держали за руки, всегда делились тайнами в сумраке этого хлева. «Я понимаю, почему твой отец суров», — проговорила Роза. «Он имеет право быть таким». Спустя несколько часов после того, как Роза с Мэгги легли спать, Норрис и Айзек сидели за кухонным столом. Между ними горела лампа. Норрис едва притронулся к бутылке с яблочным бренди. Зато фермер весь вечер налегал на этот напиток. Юноша никогда не видел, чтобы отец столько пил. Плеснув себе еще немного бренди, Айзек нетвердой рукой заткнул бутыль пробкой. «Так кто она тебе?» — спросил отец. Его затуманенные глаза смотрели на сына поверх стакана. «Я же сказал вам, она мой друг». «Девчонка? Ты что, маменькин сынок? Не можешь найти нормальных друзей, как другие мужчины?» «Чем она вам не угодила? Тем, что девица? Тем, что ирландка?» «Она обрюхаченная?» Норрис потрясенно взглянул на отца. «Это все бренди», — решил он. «Отец не может так думать». «Ха, ты о том и не ведаешь», — заметил Айзек. «Вы не вправе говорить о ней такое. Вы ее совсем не знаете». «А ты сам-то хорошо ее знаешь?» «Я до нее не дотрагивался, если вы спрашиваете об этом». «Это вовсе не означает, что ее до тебя никто не обрюхатил. К тому же у нее уже есть ребенок. Взять ее к себе значит взвалить на себя обязанности другого мужчины. Я надеялся, что она станет желанной гостьей. Надеялся, что вы сможете принять ее и, быть может, даже полюбить. Она очень трудолюбивая, а такого доброго сердца я сроду не встречал. Без сомнения, она заслуживает лучшего приема, чем тот, что вы ей оказали. Сынок, я просто пекусь о твоем благополучии, о твоем счастье. Ты хочешь растить чужого ребенка? Норрис резко поднялся. Доброй ночи, отец, сказал он и собрался выйти из кухни. Я хочу уберечь тебя от боли, которую испытал сам. Норрис, они станут обманывать тебя. Они непомерно лживы. Но ты узнаешь об этом не сразу, а лишь когда будет слишком поздно. Норрис остановился и, внезапно поняв смысл отцовских слов, обернулся. Вы говорите о матушке. Я старался сделать ее счастливой. Быстро проглотив остаток бренди, отец с грохотом опустил стакан на стол. Старался как мог. Что ж, я никогда не замечал этого. Дети ничего не видят, ничего не понимают. Много чего о своей матери ты уже не узнаешь никогда. Почему она оставила вас? Она ведь и тебя оставила. Против этой горькой правды Норрису было нечего возразить. Да, она покинула меня, мысленно подтвердил он. И я никогда этого не пойму. Внезапно обессилев, Норрис вернулся на свое место за столом и увидел, что отец снова наполняет стакан. «Чего же я не знаю о матушке?» — спросил юноша. «Того, о чем я сам должен был знать. Того, о чем я и сам должен был задуматься. С чего вдруг девица вроде нее решилась выйти за такого, как я? О, не такой уж я глупец. Я достаточно долго прожил на ферме и знаю, сколько нужно свиноматки, чтобы...» Он запнулся и опустил голову. «Не думая, что она хоть когда-нибудь любила меня». «А вы ее любили?» Айзек поднял на Норриса влажный взгляд. «Какая разница? Этим ее было не удержать. Даже ты не смог удержать ее». Эти жестокие и правдивые слова повисли в воздухе, словно пороховая гарь. Разделенные столом, отец и сын сидели и молча смотрели друг на друга. «В тот день, когда она уехала, — начал Айзек, — ты был болен, помнишь?» «Да». «Сенная лихорадка. У тебя был такой жар, что мы боялись потерять тебя. В ту неделю доктор Хэллоуэлл отправился в Портсмут, так что мы не могли позвать его. Мать сидела возле тебя всю ночь и весь следующий день, но лихорадка не прекращалась, и мы уже оба считали, что лишимся тебя. И что же она сделала? Ты помнишь, как она уезжала?» «Она сказала, что любит меня. Сказала, что вернется. Она говорила это и мне. Говорила, что ее сын заслуживает самого лучшего, и она позаботится о том, чтобы это у него было. Она нарядилась в лучшее платье и ушла из дома, но так и не вернулась. Ни тем вечером, ни после. Я остался один с больным мальчишкой на руках, не ведая, куда она направилась. Госпожа Комфорт приходила присмотреть за тобой, когда я отправлялся на поиски. Я обшарил все возможные места, зашел ко всем соседям, которых навещала София. Эзри вошло в голову, будто он видел, как она скачет на юг по Брайантонской дороге. Еще кто-то видел, как она направлялась в Бостон. Я так и не смог понять, зачем ей было ехать туда. Айзек немного помолчал. Потом, в один прекрасный день, на пороге появился мальчишка. Он привел лошадь Софии и принес письмо. «Почему вы не показали то письмо мне?» «Мал ты был, 11 годков всего». «Не настолько уж и мал, понял бы». «Письма уже давным-давно нет, я его сжег. Но могу пересказать, что там было написано. Ты ведь знаешь, я не мастер читать. Так что я попросил госпожу Комфорт, чтобы и она взглянула. А то вдруг я чего не разобрал». Глотнув напитка, Айзек взглянул на лампу. «Там говорилось, что София больше не может быть моей женой, что она встретила какого-то человека, и они уезжают в Париж. Живи своей жизнью», — написала она. «Там наверняка было что-то еще». «Ничего больше», — госпожа Комфорт подтвердит. «Она ничего не объяснила? Не сообщила никаких подробностей, даже имени этого человека не написала?» «Говорю же, это все, что было в письме». Обо мне там тоже не упоминалось. Наверняка ведь было что-то. Вот потому, сынок, я и не показал его тебе, — тихо ответил Айзек. Не хотел, чтобы ты узнал об этом. О том, что родная мать не упомянула даже его имени. Норрис не смог поднять глаза на отца. Вместо этого он уткнулся взглядом в сучковатый стол. Именно за ним они с Айзеком столько раз делили молчаливую трапезу, которую сопровождали лишь завывание ветра и позвякивание вилок о тарелки. «Почему именно сейчас?» — спросил юноша. «Почему вы ждали столько лет, чтобы сказать мне об этом?» «Из-за нее!» — Айзек взглядом указал наверх, на комнату, где спала Роза. «Ты ей приглянулся, сынок, и она тебе приглянулась. Вот оплошаешь сейчас и будешь жить с этим до конца своих дней». «Почему вы полагаете, что я оплошаю?» «Некоторые люди не видят даже того, что у них под носом». «С матушкой вы совершили оплошность?» «Да и она со мной. Я же наблюдал, как она росла. Много лет я видел ее в церкви. Она сидела там в красивой шляпке, всегда была приветлива со мной, но при этом глядела будто бы мимо. А потом вдруг ни с того ни с сего возьми и заметь меня. Решила, что я все же стою внимания». Тянувшись к бутылке, Айзек снова наполнил стакан. А 11 лет спустя ей пришлось сидеть на этой поганой ферме с больным мальчонкой. Ясное дело, проще всего сбежать, бросить все и зажить себе прекрасно с новым кавалером. Он опустил бутыль и снова посмотрел наверх, туда, где спала Роза. Нельзя верить их речам. Вот о чем я тебе толкую. Личико-то у этой девчонки миленькое. Только вот что за ним кроется? На ее счет вы заблуждаетесь. Я заблуждался насчет твоей матери и всего-навсего хочу уберечь тебя от этих мучений. Я люблю эту девушку и собираюсь жениться на ней. Айзек рассмеялся. Я женился на той, кого любил. Видишь, что из этого вышло? Он поднял бокал, но его рука замерла в воздухе. Оглянувшись, Айзек посмотрел на дверь. Кто-то стучал в нее. Норрис и Айзек обменялись удивленными взглядами. На дворе стояла ночь, едва ли кто-нибудь из соседей решил зайти в такой час. Поморщившись, Айзек взял лампу и подошел к двери. Ворвавшийся в дом ветер почти задул лампу, и фермер остановился на пороге, глядя во тьму на того, кто ждал на крыльце. — Господин маршал? — осведомился человек. — Ваш сын здесь? Услышав его голос, встревоженный Норрис тут же вскочил на ноги. «Что вам от него нужно?» — спросил Айзек. И вдруг он попятился. На кухню, оттолкнув хозяина, ворвались двое мужчин. «Вот вы где!» — проговорил господин Пратт, заметив Норриса. «Что все это значит?» — возмутился Айзек. Стражник Пратт кивнул своему спутнику, и тот встал за спиной у Норриса, словно стремясь помешать бегству. «Вы поедете в Бостон вместе с нами». «Как вы смеете врываться в мой дом?» — воскликнул Айзек. «Кто вы такие?» «Ночная стража», — Пратт не сводил глаз с Норриса. «Господин маршал, экипаж ждет вас». «Вы берете под стражу моего сына?» «По причине, которую он наверняка уже объяснил вам». «Я никуда не поеду, пока вы не скажете, в чем меня обвиняют», — отрезал Норрис. Человек, стоявший у него за спиной, толкнул юношу так сильно, что тот ушибся о стол. Бутыль с яблочным бренди упала на пол и разбилась. «Прекратите!» — закричал Айзек. «Зачем вы это делаете?» «Вы обвиняетесь в убийстве», — объявил Пратт. «В убийстве Агнес Пул, Мэри Робинсон, Натаниэля Берри, а теперь еще и господина Эббена Тейта». «Тейта?» — Норрис изумленно посмотрел на стражника. «Розиного зятя тоже убили?» «Я ничего не знаю о его смерти, и уж точно не я его убил. У нас есть все необходимые доказательства, и мой долг — вернуть вас в Бостон, чтобы вы предстали перед судом». Пратт кивнул второму стражнику. «Уведите его!» Юноша вынужден был подчиниться и уже на пороге услышал крик Розы. «Норрис!» Обернувшись, он наткнулся на ее испуганный взгляд. «Иди к доктору Гренвиллу. Расскажи ему о том, что случилось». только и смог прокричать юноша, пока его выталкивали за дверь в темноту ночи. Конвоиры запихнули Норриса в экипаж, и Пратт двумя громкими ударами по крыше подал сигнал вознице. Они покатили прочь в сторону Белмонтской дороги по направлению к Бостону. «Даже доктор Гренвилл не в силах защитить вас», — проговорил Пратт. «С такими-то уликами». «Какими уликами?» «Не догадываетесь? Кое-какая вещичка в вашей комнате». Норрис растерянно покачал головой. «Понятия не имею, о чем вы толкуете». «Банка, господин маршал. Я изумлен, что вы держали у себя такую вещь». Второй стражник, сидевший напротив них, посмотрел на Норриса и пробормотал. «Помешанный ублюдок! Не каждый день натыкаешься на человеческое лицо, плавающее в банке с виски», — заметил Пратт. «Ну а на случай, если кто усомнится, мы и вашу маску нашли. Она по-прежнему обрызгана кровью. Играли с нами в кошки-мышки, верно? Описывали маску, которую сами и носили». «Маску вестенского потрошителя подложили в мою комнату?» — ужаснулся Норрис. «Полагаю, вас ждет виселица», — продолжил Пратт. Другой стражник засмеялся, будто давно с нетерпением ждал хорошей казни, словно бы именно это развлечение и поможет развеяться посреди безрадостной зимы. «А потом вами займутся ваши добрые друзья-доктора», — добавил он. Даже во мраке экипажа Норрис увидел, как стражник провел пальцами вдоль груди, и этот жест не требовал разъяснений. Одни покойники попадали на стол анатома таинственными окольными путями. Гробокрадцы, рисковавшие попасть под стражу за каждое ночное вторжение на кладбище, выкапывали их из могил под покровом тьмы. А вот тела казненных преступников отсылались в анатомический зал на вполне законных основаниях. Осужденные расплачивались за грехи не только жизнью, но и своими бренными останками. Каждый стоявший на эшафоте узник знал, после казни унижение продолжится, только уже под ножом анатома. Норрис вспомнил старого ирландца, тот самый труп, чью грудь он рассек, чье влажное сердце держал в руках. А кто будет держать его сердце? Чей фартук обрызгает его кровь, когда иссеченные органы шлепнутся в ведро? Через окно экипажа он видел залитые лунным светом поля и выстроившиеся вдоль Белмонтской дороги фермы. Он всегда проезжал их по пути в Бостон. Но сегодня Норрис видит их в последний раз. Нынче он прощальным взглядом окидывает места, где провел детство и откуда всегда мечтал вырваться. Глупо было считать, что это ему удастся. И вот теперь Норриса ждет наказание. Дорога уводила их на восток от Белмонта. Экипаж приближался к Бостону, и вместо ферм по пути начали попадаться деревеньки. Теперь в окне виднелась залитая лунным светом река Чарльз. Норрис вспомнил, как однажды вечером гулял вдоль воды, разглядывая то, что расположено на противоположном берегу — тюрьму. В тот вечер он казался самому себе счастливчиком в сравнении с теми бедолагами, что очутились за решеткой. Нынче ночью Норрис станет одним из них, и лишь палач принесет ему избавление. Колеса экипажа загремели по мосту в Вест-Бостон, и Норрис понял, что путешествие почти закончилось. Стоит пересечь мост, и почти сразу же окажешься на Кембридж-Роуд. Там нужно свернуть на север и до городского острога рукой подать. Вот он, наконец-то пойманный вестенский потрошитель. Коллега Пратта не скрывал победоносной улыбки. Его белые зубы поблескивали во тьме. «Пру, стой же!» — крикнул возница, внезапно остановив экипаж. «Теперь-то что?» — возмутился Пратт, выглядывая в окно. Они все еще стояли на мосту. «Почему мы остановились?» — громко спросил он у возчика. «Тут помеха, господин Пратт». Распахнув дверь, стражник выскочил на улицу. «Чтоб им подавиться! Неужели нельзя убрать лошадь с дороги?» «Они пытаются, сэр, но эта кляча больше не поднимется». «Значит, ее нужно отволочь на живодерню. Эта тварь загораживает нам дорогу». Через окно экипажа Норрису были видны перила моста. Под ними текла река Чарльз. Он вспомнил ее холодные черные воды. «Но есть могилы и похуже», — решил юноша. «Если они будут копаться так долго, нам придется двинуться в объезд по канал-бридж». Глядите, телега приехала. Они эту клячу мигом заберут. Пора. Другой возможности не будет, — решил Норрис. Прат ухватился за дверцу экипажа, собираясь забраться внутрь. Как только дверца приоткрылась, Норрис, навалившись на нее посильнее, выскочил на мост. Дверца оттолкнула Прата, и стражник растянулся на земле. Отреагировать он не успел, равно как и его товарищ, который не сумел вовремя вылезти из экипажа. Норрис быстро осмотрелся. Вот мертвая лошадь лежит там же, где упала, перед своей нагруженной телегой. А вот очередь из экипажей, выстроившаяся позади нее. И река Чарльз, под ее освещенной луной поверхностью, таились мутные глубины. Норрис не сомневался. «Больше мне ничего не остается», — подумал он, перебираясь через перила. «Либо воспользоваться этим случаем, либо проститься с надеждой на жизнь». «Ради тебя, Роза!» «Держите его! Не дайте ему прыгнуть!» Норрис уже летел вниз. Сквозь тьму и время, навстречу будущему, такому же неизведанному, как воды, в которые он бросился. Юноша знал лишь одно. Настоящая борьба только начинается, и за секунду до соприкосновения с водой он собрался с духом, словно воин перед битвой. Погружение в холодную реку было сродни удару, безжалостному приветствию новой жизни. Уйдя под воду целиком, погрузившись в густой мрак, в котором не разберешь, где верх, а где низ, Норрис растерянно заметался. Но тут он заметил слабое мерцание лунного света где-то над головой и начал пробиваться к нему, пока, наконец, не прорвал макушкой поверхность воды. Жадно втягивая воздух, он услышал доносившиеся откуда-то сверху крики. «Где он? Ты его видишь?» «Вызови стражу! Я хочу, чтобы обыскали берега!» «Оба берега?» «Вот болван!» «Да, оба!» Снова нырнув в ледяную тьму, Норрис сдался на милость течения. Он понимал, что не сможет плыть против него, а потому решил уступить реке, пусть она станет сообщником в этом побеге. Вода понесла его мимо мыса Личмира и Вестенда, все дальше и дальше на восток, в сторону порта. К докам. Глава 29. Наши дни. Стоя на холме у кромки океана, Джулия глядела на воду. Туман наконец рассеялся, и теперь можно было рассмотреть прибрежные островки и судно для ловли омаров, плывшее по невероятно гладкой поверхности. Она походила скорее на матовое серебро, чем на воду. Хоть Джулия и не услышала шагов Тома за спиной, она почему-то знала, что он здесь, и ощутила его приближение еще до того, как Том заговорил. «Я полностью собран», — сообщил он. «Сяду на паром, отходящий в 4:30. Простите, что мне приходится оставлять вас с ним, но, похоже, состояние у него стабильное. По крайней мере, последние 3 дня никаких аритмий не случалось». «Мы справимся, Том», — заверила Джулия, не сводя с лодки глаз. «Мы слишком многого от вас требуем». «Я не против, правда. Я все равно собиралась остаться здесь на неделю. К тому же тут очень красиво. Особенно сейчас, когда наконец стало видно воду». «Хорошее место, правда?» Приблизившись, Том остановился возле нее. «Жаль только, что все это скоро уйдет под воду. Дом долго не протянет». «Его нельзя спасти?» «С океаном не поборешься. Кое-что просто неизбежно». Некоторое время они молча наблюдали за судном. Громко заворчав, оно остановилось, а ловец омаров вытянул свои верши. «Вы ужасно молчаливы сегодня», — заметил Том. «Все думаю о Розе Коннелли». «И что же вы о ней думаете?» «Какой сильной нужно быть, чтобы выжить? Люди обычно находят в себе силы, если это необходимо». «А я не нашла. Даже когда очень в них нуждалась». Они шли по краю холма вдоль океана, стараясь держаться подальше от осыпающегося склона. «Вы говорите о своем разводе?» «Когда Ричард потребовал его, я сразу же приняла это на свой счет. Решила, что именно по моей вине он не смог быть счастливым. Вот так бывает, когда тебя день за днем заставляют чувствовать, что твоя работа не так значима, как его, что ты не так умна, как жены его коллег». «Сколько лет вы терпели это?» 7. «Почему же не ушли?» «Потому что начала верить в это», — Джулия покачала головой. Роза не стала бы мириться с таким. Последнее время это звучит словно заклинание. А как бы поступила Роза? Я пришла к выводу, что я не Роза Коннелли. Они понаблюдали за тем, как ловец омаров бросил верши обратно в воду. «В четверг мне придется улететь в Гонконг», — сообщил Том, — «и остаться там на месяц». «Ох!» — Джулия умолкла. «Значит, она целый месяц его не увидит. Я люблю свою работу, но это означает, что у меня месяцами не бывает дома. Вместо того, чтобы сидеть на месте, я охочусь за эпидемиями и занимаюсь жизнями других людей, забывая о собственной. Но вы же им очень помогаете. Мне 42, а мой четвероногий друг половину месяца в году живет у собачьей сиделки». Том посмотрел на воду. «Так или иначе, я подумываю об отмене поездки». Внезапно сердце Джулии забилось сильнее. «Почему?» «Отчасти из-за Генри. В конце концов, ему 89 лет, и он не вечен». «Ну, конечно», — подумала Джулия. «Это из-за Генри. Если у него появятся проблемы, он может позвонить мне». «Это слишком большая ответственность. Мне бы не хотелось перепоручать его кому-нибудь». «Я очень привязалась к Генри. Теперь он мой друг, а я друзей не бросаю». Она поглядела вверх на парящую чайку. «Странно, что какая-то кучка старых костей способна сблизить двоих людей, у которых нет абсолютно ничего общего». «Ну, положим, вы ему нравитесь». Он говорил, мол, будь я хотя бы лет на 10 моложе. Джулия рассмеялась. «Думаю, когда мы только познакомились, он с трудом выносил меня». «Генри всех выносит с трудом, но вы ему в конце концов понравились». «Это из-за Розы. Она единственная, что нас объединяет. Мы оба на ней помешаны». Джулия проследила за тем, как Амаролов поплыл прочь, оставляя белую полосу на металлические серые поверхности залива. «Она мне даже снится». «И что это за сны?» «Будто я там и вижу все ее глазами. Экипажи, улицы, платья. Это потому, что я так долго читала все эти письма. Она проникает в мое подсознание. Я почти верю в то, что была там, и все начинает казаться таким знакомым». «Точно так же мне кажетесь знакомой вы». «Не знаю, с чего бы это. Но меня все равно не оставляет чувство, что я вас знаю, что мы уже встречались. Даже не представляю, как это могло произойти». «Да», — Том вздохнул, — «и я тоже». Он посмотрел на Джулию. «Так значит, мне незачем отменять поездку, верно?» Ни один из них не сознался себе в том, что в этом вопросе таится нечто большее. Их взгляды встретились, и то, что Джулия увидела в глазах Тома, испугало ее. В них читались и надежды, и страдания. Она еще была не готова ни к тому, ни к другому. Джулия посмотрела на океан. «Мы с Генри справимся». В ту ночь Джулии снова приснилась Роза Коннелли. Но в этот раз Роза была уже не чумазой Золушкой в заштопанной одежде. Она стала уравновешенной молодой особой, зачесанными наверх волосами и мудрым взглядом. Она стояла на склоне холма в окружении полевых цветов и смотрела вниз на речку. Стояла на том самом склоне, который в один прекрасный день стал садом Джулии. Была летняя пора, высокая трава, словно вода, волнами колыхалась на ветру. А пух одуванчиков кружился в золотистой дымке. Роза обернулась, и ее взору открылось поле, поросшее травой. Там лежали обломки каменной стены, обозначая место, где когда-то стояло другое здание. Дом, которого больше нет, который сгорел дотла. На вершине холма показалась бегущая девочка в разлетающихся юбках. Ее лицо раскраснелось от жары. Она бросилась к Розе, и та, подхватив ребенка на руки и рассмеявшись, начала кружиться по полю. «Еще! Еще!» — кричала девочка, когда Роза опускала ее на землю. «Нет, у тетушки кружится голова. Может, скатимся с холма?» «Взгляни-ка, Мэгги!» — Роза указала на речку. «Правда хорошее место? Как ты думаешь?» «Там водится рыба и еще лягушки». «Чудесный уголок, верно? Однажды ты построишь здесь дом. Прямо вот тут. А как же тот старый дом наверху?» Роза посмотрела на обуглившиеся останки каменного фундамента на вершине холма. «Он принадлежал замечательному человеку», — тихо проговорила Роза, — «и сгорел, когда тебе было всего 2 года. Возможно, когда-нибудь, когда ты станешь старше, я расскажу тебе об этом человеке, о том, что он сделал для нас». Глубоко втянув в воздух, Роза взглянула на речку. «Да, это чудесное место для дома. Ты должна запомнить его». Она взяла девочку за руку. «Идем, повар ждет нас к обеду». И они пошли, тетушка и племянница. Пока они шагали вверх по склону, их юбки шуршали в высокой траве. А когда путницы миновали вершину холма, только темно-рыжие волосы Розы иногда мелькали в колышущейся зелени. Джулия проснулась в слезах. «Это же мой сад! Роза и Мэгги ходили по моему саду!» — была ее первая мысль. Встав с кровати и подойдя к окну, Джулия окинула взглядом розовый рассвет. Облака наконец-то рассеялись, и сегодня она впервые увидела солнце над заливом Пенобскот. «Я очень рада, что задержалась подольше и застала эту зарю», — подумалась ей. Стараясь двигаться тихо, чтобы не разбудить Генри, Джулия на цыпочках спустилась на кухню и принялась заваривать кофе. Только она собралась включить воду, чтобы наполнить кувшин кофеварки, как из соседней комнаты донесся характерный шорох бумаги. Поставив кувшин на место, Джулия заглянула в библиотеку. Генри сидел на стуле, склонив голову и навалившись на обеденный стол. Перед ним лежал целый ворох бумаг. Взволнованная Джулия бросилась к нему, опасаясь худшего. Но стоило ей схватить старика за плечо, как тот сразу выпрямился и посмотрел на нее. «Я нашел письмо», — сказал Генри. Его взгляд упал на исписанные страницы, лежавшие перед ним на столе, и Джулия заметила знакомые инициалы — ОВХ. «Еще одно? Я думаю, оно последнее, Джулия». «Ну это же замечательно!» — воскликнула она. И тут заметила, как побледнел Генри, как дрожат его руки. «Что случилось?» Он протянул ей письмо. «Прочтите». Глава 30. 1830 год. Предмет 2 дня вымачивался в виски. Потом Роза сперва не поняла, что плавает в банке. Она видела лишь кусок сырого мяса, опущенный в жидкость чайного цвета. Прат повернул сосуд, поднял его повыше и поднес к Розиному лицу, заставляя хорошенько разглядеть содержимое. «Вы знаете, кто это?» Она посмотрела на банку, предмет, плавающий в жуткой смеси из спиртного и свернувшейся крови, приблизился к стеклу, которое увеличило каждую его деталь. Роза в ужасе отшатнулась. «Мисс Коннелли, вы должны узнать это лицо», — настаивал Прат. «Его содрали с тела, обнаруженного позапрошлой ночью в одном из переулков Вест-Энда. На теле был вырезан крест. Это ваш зять, господин Эбон Тейт». Стражник поставил банку на стол доктора Гренвилла. Роза обернулась к Гренвиллу, тот тоже был потрясен уликой, оказавшейся в его гостиной. «У Норриса в комнате не было этой банки», — возразила она. «Доктор Гренвилл, если бы не его вера в вас, он не просил бы меня прийти сюда, так что и вы должны поверить ему». В ответ на это Прат невозмутимо улыбнулся. «Я думаю, доктор, все предельно ясно. Ваш студент, господин маршал, ввел вас в заблуждение. Вестенский потрошитель — это именно он. Его арест всего-навсего вопрос времени». «Если он еще не утонул», — заметил Гренвилл. «О, мы прекрасно знаем, что он жив. Нынче утром возле доков мы обнаружили следы, ведущие из воды на берег. Мы найдем его, и правосудие свершится. Эта банка и есть необходимые доказательства. Хранящийся в виске образец — вот все, что у вас есть. А также испачканная кровью маска. Белая маска, точь-в-точь, как ее описывали некоторые свидетели». Он бросил взгляд на Розу. «Он невиновен!» — воскликнула девушка. «Я засвидетельствую!» «Засвидетельствуете что, мисс Коннелли?» — презрительно фыркнул Прат. «Что вы подложили эту банку ему в комнату?» Прат двинулся на нее с таким разъяренным лицом, что девушка вздрогнула. «Ах ты, потаскушка!» «Господин Прат!» — — осадил его Гренвилл. Но Пратт не отводил глаз от Розы. «Думаешь, твои показания чего-нибудь стоят? Я прекрасно знаю, что ты жила с Норрисом Маршалом, и он даже прихватил свою потаскунью домой на Рождество, чтобы познакомить со старым добрым папашей. Ты не только лежала под ним, ты еще хочешь солгать в его пользу. Он оказал тебе услугу, убив Эбона Тейта. Расправился с причинявшим беспокойство зятем». Стражник вернул банку в обтянутую тканью коробку для улик. «О да, присяжные, несомненно, поверят твоим показаниям». «В его комнате не было этой банки», — повторила Роза, обращаясь к Гренвиллу. «Клянусь вам». «Кто разрешил обыск в комнате господина маршала?» — осведомился Гренвилл. «С чего вдруг ночная стража стала что-то искать там?» Впервые за время разговора Пратт забеспокоился. «Я просто выполнил свой долг. Когда поступило сообщение?» «Какое сообщение?» «Письмо, извещавшее, что в его комнате ночная стража может обнаружить кое-какие интересные вещи». «Кто прислал это письмо?» «Я не вправе говорить об этом». Гренвилл, понимающе усмехнулся. «Аноним». «Но мы ведь обнаружили улики, верно?» «Вы готовы рисковать человеческой жизнью из-за этой банки? Из-за этой маски?» «А вам, сэр, стоит хорошенько подумать, прежде чем рисковать своей превосходной репутацией из-за убийцы. Теперь уже совершенно ясно, что вы жестоко ошиблись в этом юноше, как, впрочем, и все остальные». Он взял в руки коробку для улик и добавил с удовлетворением в голосе. «Все, кроме меня». Он коротко кивнул. «Доброй ночи, доктор. Не стоит меня провожать». Они слышали, как Пратт прошел по коридору, затем дверь за ним закрылась. Через некоторое время в гостиную вошла сестра доктора Гренвилла, Элиза. «Этот ужасный человек наконец ушел?» — спросила она. «Боюсь, у Норриса плохи дела». Вздохнув, Гренвилл опустился в кресло у камина. «И ты ничем не сможешь ему помочь?» — удивилась Элиза. «Теперь даже моего влияния будет недостаточно». «Доктор Гренвилл, он рассчитывает на вас!» — воскликнула Роза. «Если Норриса станете защищать вы и господин Холмс, им придется прислушаться». «Вендел будет свидетельствовать в его защиту?» — изумилась Элиза. «Он был в комнате Норриса. Он знает, что этой банки там не было. И маски тоже». Девушка взглянула на Гренвилла. «Это я во всем виновата. Это все из-за меня, из-за Мэгги. Люди, которые ищут ее, способны на все». «Даже отправить на виселицу невинного человека?» — спросила Элиза. «Это еще не самое страшное». В надежде, что он ей поверит, Роза, умоляюще вытянув руки, подошла к Гренвиллу. «В тот вечер, когда родилась Мэгги, в комнате были две сестры и доктор. Теперь все они мертвы, потому что узнали тайну моей сестры. Они знали имя отца Мэгги». «А вы его так и не узнали», — заметил Гренвилл. «Меня там не было. Малышка плакала, и я вынесла ее из комнаты. Позднее Агнес Пул потребовала, чтобы я отдала ее, но встретила мой отказ». Сглотнув, Роза тихо добавила. «И с той поры за мной охотятся». «Так значит, они ищут ребенка?» — спросила Элиза и перевела взгляд на брата. «Ей нужна защита». Гренвилл кивнул. «Где она, мисс Коннелли?» «Я ее спрятала, сэр, в безопасном месте». «Они могут найти ее?» — предупредил Гренвилл. «Только я знаю, где она». Роза посмотрела доктору в глаза и спокойно добавила. «Никто не заставит меня рассказать об этом». Он оценивающе взглянул на девушку. «Я в вас нисколько не сомневаюсь. Все это время вам удавалось защищать ее от беды. Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что именно нужно ребенку». Он резко поднялся. «Мне надо отлучиться». «Куда ты собрался?» — заволновалась Элиза. «Я должен кое с кем посоветоваться по этому делу». «Ты вернешься к ужину?» «Не знаю». Гренвилл вышел в коридор и надел пальто. Роза последовала за ним. «Доктор Гренвилл, а что делать мне? Чем я могу помочь?» «Останетесь здесь», — он посмотрел на сестру. «Элиза, позаботься об этой девушке. Пока она в нашем доме, с ней ничего не должно случиться». Он вышел на улицу, а в переднюю, обжигая Розе лицо, ворвался ледяной ветер. Она сморгнула внезапно выступившие слезы. «Вам ведь некуда пойти, верно?» Роза обернулась к Элизе. «Да, мэм. Госпожа Фербуш может постелить вам на кухне». Лиза окинула взглядом заштопанное платье Розы. «И, конечно же, она переоденет вас». «Спасибо», — Роза откашлялась. «Спасибо вам за все». «Вам нужно благодарить моего брата», — возразила Элиза. «Я лишь надеюсь, что эта история не навредит ему». Это был самый великолепный дом, в каком Розе доводилось бывать, и уж точно самый знатный из тех, где она когда-либо ночевала. На кухне было тепло, угольки в очаге все еще пылали, испуская жар. Она лежала под тяжелым шерстяным одеялом, его было не сравнить с той ветхой накидкой, в которую она обычно закутывалась холодными ночами, с той жалкой тряпицей, что пахло всеми доходными домами, всеми соломенными подстилками, на каких ей приходилось спать. Госпожа Фербуш, заботливая и умелая экономка, настояла на том, чтобы накидка, а вместе с ней и другая поношенная одежда Розы, были вброшены в огонь. Что касалось самой девушки, госпожа Фербуш потребовала мыла и большого количества горячей воды, так как доктор Гренвилл постановил чистота домочадцев, здоровье в доме. И вот теперь, после мытья, Роза, одетая в чистое платье, лежала на непривычно удобной койке возле очага. Она знала, нынче вечером Мэгги точно находится в теплом и безопасном месте. Но что же с Норрисом? Где он переночует сегодня? Замерз ли он? Голоден ли? И почему нет никаких новостей? Давно наступивший час ужина уже миновал, а доктор Гренвилл так и не вернулся. Весь вечер Роза держала ухо востро, но не услышала ни голоса доктора, ни его шагов. «Какие уж девочка у него занятия», — объяснила госпожа Фербуш. «Доктора никогда не работают в одно и то же время. Пациенты всегда посылают за ним по ночам. Порой он и до рассвета не возвращается». Все остальные домочадцы давным-давно разошлись по своим комнатам, а доктор Гренвилл все не возвращался. Роза лежала без сна. Угольки в очаге перестали пылать и тускнее превращались в пепел. Через окно Розе был виден силуэт дерева, обрисованный лунным светом. Она слышала, как его ветви колышутся на ветру. Вдруг до нее донесся еще один звук. Лестница прислуги заскрипела под чьими-то шагами. Она замерла, прислушиваясь. Скрип становился все отчетливее. Шаги приблизились к кухне. Возможно, это одна из служанок? Хочет снова растопить печь. Роза едва различала темную фигуру, выступившую в темноте. Затем услышала стук упавшего стула, и чей-то голос пробормотал. «Проклятие!» «Мужчина!» — поняла Роза. Поднявшись с кровати, она пробралась к очагу и попыталась на ощупь зажечь свечу. Когда пламя, вспыхнув, ожило, девушка наконец увидела незваного гостя. Юношу в ночной рубашке со спутанными и склоченными со сна волосами. Заметив Розу, молодой человек замер. Очевидно, он так же испугался, увидев ее, как и она его. «Это молодой хозяин», — решила она. «Племянник доктора Гренвилла, который, как ей сказали, поправляется после операции наверху, в своей спальне». Культю левого запястья скрывала повязка, а сам юноша, покачиваясь, с трудом стоял на ногах. Отставив свечку в сторону, Роза помчалась на выручку едва не рухнувшему молодому человеку. «Все хорошо, я сам», — произнес он. «Господин Локалвей, вам нельзя подниматься». Роза поставила на место стул, который Чарльз уронил в темноте, и осторожно усадила юношу. «Я позову вашу матушку». «Нет, не надо. Прошу вас». Его отчаянная мольба остановила Розу. «Она только суету поднимет», — пояснил он. «А я устал от суеты». Устал сидеть в своей комнате, потому только, что ей кажется, будто у меня вот-вот начнется лихорадка. Юноша поднял на Розу умоляющий взгляд. «Не будите ее. Просто позвольте мне немножко посидеть тут. А потом я вернусь в постель. Обещаю». Она вздохнула. «Как вам будет угодно. Но вы не должны подниматься сами по себе». «А я не сам по себе», — он слабо улыбнулся. «Здесь со мной вы». Чувствуя на себе его взгляд, Роза подошла к очагу, чтобы разворошить угли и добавить дров. И вот язычки пламени, запрыгав, начали подавать в комнату желанное тепло. «Вы та девушка, о которой судачат служанки», — догадался он. Обернувшись, Роза взглянула на юношу. Вновь разгоревшийся огонь пролил новый свет на его лицо, и она разглядела изящные черты, благородный лоб и почти девичьи губы. Болезнь стерла краски с этого красивого, нежного лица, скорее мальчишеского, чем мужского. «Вы друг Норриса», — проговорил он. Она кивнула. «Меня зовут Роза». «Что ж, Роза, я тоже его друг. И если судить по тому, что я слышал, друзья нужны ему сейчас чрезвычайно». Внезапно вся серьезность положения, в котором оказался Норрис, с новой силой навалилась Розе на плечи, заставив ее опуститься на стоявший у стола стул. «Я так боюсь за него», — прошептала она. «У дядюшки есть связи, он знает влиятельных людей. Сейчас даже ваш дядюшка сомневается». «А вы, значит, нет?» «Нисколечко». «Почему вы так в нем уверены?» Роза в упор посмотрела на Чарльза. «Я знаю, какое у него сердце». «В самом деле? Вы считаете меня помешанным?» «Это потому, что преданности часто складывают стихи, но в действительности она встречается крайне редко. Я бы не смогла хранить преданность человеку, в которого не верю». «Что ж, Роза, если когда-нибудь мне будет грозить виселица, я сочту за счастье иметь такого друга, как вы». При упоминании о виселице девушка, вздрогнув, отвернулась к очагу. Там языки пламени быстро пожирали полено. «Простите, я не должен был говорить это. Мне дают столько морфия, я и сам не ведаю, что болтаю». Чарльз бросил взгляд на перевязанную культю. «Сейчас я ни на что не гожусь, даже на собственных ногах устоять не в силах». «Господин Локалвей, уже поздно, вам нельзя было подниматься». «Я спустился, чтобы глотнуть бренди». Он с надеждой посмотрел на Розу. «Принесете мне его? Оно там, в серванте». Чарльз указал в другой конец кухни, и девушка подумала, что, должно быть, нынче ночью он не впервые совершает нападение на эту бутылку. Она налила ему, едва покрыв дно бокала, и Чарльз одним махом уничтожил напиток. Несмотря на то, что юноша явно ожидал добавки, Роза убрала бутылку в сервант и решительно заявила: «Я помогу вам подняться в вашу комнату». Освещая путь свечой, Роза повела Чарльза по лестнице на второй этаж. Она еще ни разу не поднималась наверх, а потому, ведя юношу по коридору, с любопытством разглядывала чудеса, выхваченные пламенем свечи. Ковер с богатым узором, блестящий узенький столик, целую галерею портретов на стене. Знатных мужчин и женщин изобразили так живо, что Розе показалось, будто эти персоны следят, как она провожает Чарльза в его комнату. Не успели они добрести до постели, как юноша начал оступаться, словно несколько капель бренди, добавленных к морфию, привели его в состояние полнейшего опьянения. Вздохнув, Чарльз шлепнулся на свой матрас. «Спасибо, Роза». «Спокойной ночи, сэр». «А он счастливчик. Норриста. Ему повезло найти девушку, которая любит так, как вы. О такой любви пишут поэты». «Господин Локалвей, я ничего не знаю о поэзии». «В этом нет необходимости». Он вздохнул, закрыв глаза. «Вы знаете настоящее чувство». Постояв немного возле Чарльза, Роза заметила, что его дыхание стало глубже, юноша уснул. «Да. Я знаю настоящее чувство», — подумала она, — «а теперь могу потерять его». Выйдя из комнаты со свечой в руке, Роза снова оказалась в коридоре и тут же замерла, впившись взглядом в лицо смотревшего на нее человека. Во мраке коридора, освещенного лишь слабым пламенем свечи, портрет показался ей настолько живым, что она не могла сдвинуться с места, поражаясь, насколько знакомыми кажутся эти черты. Видела перед собой мужчину с густой шевелюрой и темными глазами, в которых отражался живой ум. Казалось, даже находясь на холсте, он готов увлечь ее беседой. Она подошла поближе, чтобы рассмотреть каждую тень, каждую черточку этого лица. Девушка была настолько очарована картиной, что услышала приближающиеся шаги, только когда шедший по коридору человек оказался буквально в метре от нее. Раздавшийся поблизости скрип заставил ее повернуться. Роза так испугалась, что едва не выронила свечу. «Мисс Коннелли», — нахмурившись, произнес доктор Гренвилл, — «могу я узнать, почему вы бродите по дому в такое время?» Уловив нотку подозрения в его голосе, девушка покраснела. «Он предположил самое дурное», — решила Роза. «Об ирландцах всегда думают дурное». «Из-за господина Локалвея, сэр». «Что случилось с моим племянником?» «Он спустился на кухню. Мне показалось, что он не твердо стоит на ногах, потому я помогла ему лечь в постель». Роза жестом указала на дверь Чарльза, которую оставила открытой. Доктор Гренвилл заглянул в комнату племянника. Не накрывшись одеялом и неуклюже развалившись на кровати, юноша громко храпел. «Простите, сэр», — извинилась она, — «я бы не стала подниматься сюда, если бы он не...» «Нет, это я должен просить прощения», — доктор вздохнул. «День выдался очень тяжелый, и я утомился. Доброй ночи». Он отвернулся. «Сэр», — позвала Роза, — «есть какие-нибудь новости о Норрисе?» Гренвилл остановился и, неохотно повернувшись снова, посмотрел на девушку. «Боюсь, что у нас мало причин для оптимизма. Улики убийственны». «Улики фальшивы?» «Это должен определить суд. Но в суде принимать решение о том, виновен он или нет, будут чужие люди, ничего не знающие о Норрисе. Им ведомо лишь то, что они читали в газетах и слышали в тавернах, что Норрис Маршалл находился поблизости от всех четырех убийств, что его видели склонившимся над телом Мэри Робинсон, что срезанное лицо Эбона Тейта обнаружили в его комнате, что он искусный анатом и мясник. Если брать каждый вопрос по отдельности, защиту выстроить можно, но когда все это представят суду, вина Норриса покажется неоспоримой». Роза в отчаянии смотрела на доктора. «Неужели мы никак не сможем защитить его?» «Боюсь, некоторые люди шли на виселицу и за меньшее». От безысходности Роза опрометчиво схватила Гренвилла за рукав. «Я не могу спокойно смотреть, как его вешают!» «Мисс Коннелли, еще не все потеряно. Наверняка есть способ спасти его». Гренвилл взял девушку за руку и, не выпуская ее, поглядел Розе прямо в глаза. «Но мне понадобится ваша помощь».